Глава 16. Эпиграф. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему, что есть истина, и, сказав это, вышел к иудеям. Евангелие от Иоанна, глава 18, стихи 37 и 38. Мне представляется, что голос Христа и голос Пилата прозвучали где-то в двух противоположных мирах и замерли, ни в чем взаимно не соприкоснувшись, не перелетев бездны, которая их разделяла. Христос говорит, что Он пришел указать истину, привести к ней людей, дать им ее почувствовать, и всякий, кто стремится к ней, придет к Нему, ощутит ее и согласится с Ним. А Пилат на это не то скептически восклицает, не то пытливо спрашивает, не то грустно и мечтательно размышляет. А что такое истина? Христос устремляет свой призыв в сферу бодрой жизни и действительного опыта, возбуждая дух человека к деятельному подвигу — прийти и испытать. Пилат устало направляет свою разочарованную мысль, как притупленную стрелу из ослабленного лука, в пустоту отвлеченного рефлекса, где никакой жизненной цели нет и быть не может. Потому-то на нее и не последовало никакого ответа со стороны Господа. Теперь часто спрашивают, отчего Христос ограничивается указанием лишь на факты своего пришествия, своего мессианского и божественного достоинства и тому подобное, а не отвечает на те чисто рассудочные сомнения, которые возникали и возникают по поводу его в недоверчивой человеческой мысли. Эти сомнения бывают иногда весьма существенными, а между тем в Евангелии они как будто считаются предрешенными. Например, тот же Пилатов вопрос «Разве он не важен?» Ведь поставленный на метафизическую почву, он совпадает с вопросом «Есть ли Бог?» и «Что такое Он?» Потому что раз есть Бог, значит есть и истина, и каков Бог, такова и истина. Разве это не коренной вопрос? Я думаю, что Евангелие молчит в подобных случаях, потому же, почему и Господь ничего не ответил Пилату. У современных скептиков и у Христа мысленные горизонты совершенно противоположны. Там горизонт старческого пустого рефлекса, здесь горизонт молодой, деятельной жизни. Вечерняя заря освещает совсем не то, что восходящее светило, и их лучи никогда не совпадают. Потому-то важные вопросы скептиков, подобно тающим в сумерках световым переливам, идут совсем в другую сторону, чем призывающий к дневному труду лучезарный свет Евангелия. И Господь точно их не замечает. И наоборот, Он озаряет ту пробуждающуюся действительность, которой нет уже в пределах власти их погасающих жизненных сил. Возьмем видоизмененный пилатовский вопрос. Есть ли вообще Бог и что такое Он? Нам представляется, что Он своей тяжестью чуть ли не колеблет основы всего мира и всей жизни. А на самом деле это вопрос отживающей души. Вопрос совершенно праздный, выхоленный искусственно-тепличной культурой ума. Если мы им мучаемся, то это показывает только, в какой заколдованный круг отвлечений и призраков мы втянули нашу мысль. Ставит ли жизнь этот вопрос? И возможен ли он в ней? Нет. В то время как больной ум изощряется в сомнениях, действительность свидетельствует, что у каждого живого человека и в каждом живом народе были и есть свои боги и нераздельная с ними истина. И без Бога решительно невозможно и не существует никакая развивающаяся человеческая жизнь. И это без всякого исключения. В период ослабления жизненных сил образуется привычка к отвлечениям, не имеющим определенного реального содержания. Бог становится лишь самым высшим из таких отвлечений. Это своего рода ярлык, титул, который нужно кому-нибудь приложить. И однако ум в то же время с тоской замечает, что в черте его кругозора такого предмета как будто уже нет. В молодой жизни ничего подобного не бывает и быть не может. В ней нет условных титулов. В ней все занимает относительное положение по своей действительной силе во взаимной борьбе, и взаимная группировка происходит сама собой. Более значительная сила влияет на жизнь глубже и интенсивнее менее значительных и дает ей направление, притягивая ее к себе, становясь целью ее движений, являясь ей как источник истины, как ее Бог. И дается ли ей это название или не дается, все равно. Жизнь подчиняется ей, как царствующей в данный момент силе, пока не столкнется с другой силой, которая может ее к себе перетянуть и направить в другую сторону. Тут названия сами собой вытекают из жизни, а не жизнь вызывается названиями, как палочкой волшебника. И как жизнь кипит и меняется, так и названия, даже самые высокие, бегут и клубятся вслед за ней, далекие от того, чтобы коченеть в холодной атмосфере условных отвлечений и леденить оттуда жизнь. Посмотрите, как в жизни образуются конкретные религиозные представления. Для дикаря Бог – то, что оказало на него сильное впечатление, то, что, по его мнению, повлияло или может повлиять на его судьбу. Тут могут быть и камень, о который он споткнулся, и бурливый поток, разбивший было его челн, и молния, ослепившая его, и бесчисленное множество всякого рода предметов и явлений природы. Они в данный момент властвуют над душой и жизнью темного впечатлительного человека и становятся для него богами. Тут мысль непосредственно наивна. Ты сейчас всецело владеешь мной. Я поддаюсь твоему влиянию, преклоняюсь пред тобой. Значит, ты мой владыка, царь, Бог, по крайней мере, на сей момент. И я думаю, здесь мысль права, потому что она выражает действительный факт, хотя бы и мгновенный. Возьмем Библию и другие памятники религиозных представлений. Мы везде найдем, что каждый народ в своих богах выражает свое ощущение действительной силы определенных явлений или сторон внешней природы, или собственной души. Боги для них были не почетные титулы неизвестных величин, а лишь название налицо существующих грозных и могучих влияний. Потому-то народы так воевали из-за своих богов, так верили в победу, подаваемую ими, так жестоко и настойчиво приводили побежденных к подножию своих алтарей. Одни несли с собой богов страшной всесокрушающей силы, другие – производительности и сладострастия, иные – красоты. Аврааму открылся духовный, личный Бог. Но и он был для Авраама вполне реальной силой, повеления которой властно звучали в его духе, и которой он в своей жизни самым делом всецело подчинился. Во всем этом не было ничего искусственного и условного. Народ по тем или другим причинам поддается преобладающему влиянию известной силы или нескольких сил. Он отдается им, верит в их правду и могущество, верит через это в себя и свою правду, работает, цветет, становится историческим народом. Достоевский в «Бесах» устами Шатова говорит, что каждый народ имеет своего Бога, и только до тех пор он может быть историческим народом, пока верит в него. Это несомненная правда. Когда с дальнейшим усложнением исторической жизни народа влияние природы преломляется в слоях общества и отдельных личностей, и внутренняя жизнь становится многосторонней и дробней, тогда и боги становятся многочисленнее. Они взаимно борются, как и силы природы. Влияние их, в общем, ослабляется. Цельность и сила веры в их истину поэтому слабеет. И народ разлагается. Вместе со своими мельчающими, изолгавшимися и умирающими внутри его богами. Без Бога нет живого народа, и во взаимной борьбе побеждают те народы, у которых сильнее боги. Один народ во власти сурового чистого бога, другой порабощен силой сладострастия в образе Астарты. Ясно, кто кого победит на поле брани и кто кого обольстит после победы. Борьба народов даже и по приемам была борьба их богов. Историческая жизнь нигде и никогда не ставила вопроса, есть ли Бог. Не ставила его по той простой причине, что всегда предрешала его, имея налицо того или другого бога или целое семейство их. Когда боги теряли свое властное обаяние и известный народ разлагался, тогда, правда, являлась возможность вопроса, есть ли Бог. Но он тут только показатель рокового момента старчества. В нем говорит никак не энергия мысли, а только наступающее бессилие души, не более. Это не аромат цветущей жизни, а запах разлагающегося трупа. Бередить его, копаться в нем, значит только помогать его дальнейшему разложению. Жизнь в таких случаях выдвигает на сцену истории новые народы с новыми богами, и костлявые скептики становятся добычей вновь прилетевших мощных орлов. Что было прежде, то совершается и сейчас. Где есть жизнь, там есть и Бог. Какова эта жизнь? Каков этот Бог? Вопрос иной. Но только где есть энергия, где есть одушевление, там непременно есть влияние мощной, внутренней или внешней, определяющей силы, преклонение пред ней, как пред источником истины, как пред своим Богом и вера в ее победу. Мы можем лицемерно не придавать ей этих титулов. Мы можем говорить, что признаем другого Бога или не признаем никакого, но ведь вопрос не в том, что мы признаем или не признаем, а в том, зачем мы жизненно следуем в данный момент. Бог и истина есть конечный пункт жизни, а не конечный пункт теории. Вся происходящая в настоящее время борьба направлений жизни есть борьба тех же самых в большинстве случаев богов, которые создавали и прежде историю мира. Борьба ушла внутрь, вышла из пределов национальных, переменились названия, гимны, культ, но сущность осталась та же, и человек и народ, пока он жив и молод, всегда под властью какой-либо силы. И чем больше в нем даров, тем более могучей и высшей силе он отдается, и тем шире и благороднее развертывается его жизнь. Таким образом, жизнь предлагает только выбор богов, но никогда не ставит вопроса, есть ли Бог. Жизнь, пока она жизнь, есть непременно движение. Движение непременно уже идет по какому-нибудь направлению. Направление, очевидно, определяется какой-либо из существующих сил. Эта сила и есть для нее в данный момент ее сила и ее Бог. Но жизнь человека и извне, и изнутри подвергается влиянию многочисленных сил. Возникающие отсюда движения принимают разнообразные направления. Эти направления могут быть самые противоположные. Через это жизнь постепенно запутывается, источники ее иссякают, и ход ее постепенного развития прекращается. Тогда возникают всякие раздвоения и сомнения. Жизнь или разрывается противоположными влияниями, умом, например, следуя одному Богу, а волей другому, или усталая и изжившая, не поддается глубоко ни в ту, ни в другую сторону, вибрируя лишь поверхностью, в области легких чувств, рефлекса и сомнений. Так и было всегда в истории человечества. Природные боги под конец не развивали жизни народа, а запутывали ее и приводили к полному расстройству, измельчанию и гибели. Поэтому дух человека всегда нуждался в такой силе, которая регулировала бы все влияния и вела бы жизнь к непрерывному гармоничному развитию. Христос в удовлетворение этого и принес на землю силу Святого Духа и призывает ощутить ее и отдаться ей. Он свидетельствует, что она ведет к вечной жизни и есть сила божественно царствующая над всеми доселе господствовавшими среди мира силами, властно гармонирующая их влияние в том, кто отдался ей. Он пришел не для того, чтобы рассуждать с людьми, а для того, чтобы низвести в среду их всемогущую реальную силу, указать на нее и привлечь к ней сердца. Но кому может предлагать Христос свое свидетельство? Кто может его послушать и за ним последовать? Конечно, только те, кто от истины, то есть в ком сохранилось еще настолько энергии Духа, чтобы воспринять влияние Духа Христова и отпечатлеть его в себе, у кого есть еще инстинкт жизни и жажда ее цельного, непрерывного развития, кто жив и бодр. Могут ли отозваться на его призыв те, у кого иссякли жизненные источники, кто уже не чувствителен к воздействию высшей силы, кто не может уже отдаться никакому Богу, кто спрашивает свое опустевшее сердце, да и есть ли вообще Он? Что могут сделать рассуждения ума, когда отлетела жизнь? Может ли восходящий день воротить потухающую зарю дня прошлого? Мудрое молчание не есть ли в таких случаях самый красноречивый, хотя и безнадежно грустный ответ на скептические вопросы отживающей культуры? Ее представителям, сумеречным теням, неизбежно погрузиться во тьму и никому не вернуть их к жизни никакими словами и рассуждениями. А что призвано жить, то откликается на молчаливый призыв молодого восходящего солнца и пышно развернется во всей своей красе под могучим потоком его животворной силы.